Было очень интересно работать с этими волшебниками, особенно сейчас, когда чувствовалось, как вокруг нарастает какое-то непонятное возбуждение. Это и называется работать сообща. Они следят за космическим балансом, вселенской гармонией и пространственным равновесием, а он за тем, чтобы тля не сожрала розы. Впереди что-то звякнуло. Модо выглянул из-за кучи сорняков. «И еще одна?» Его путь преграждала блестящая металлическая корзина на колесиках. Может, ее купили волшебники? Специально для него. Первая оказалась весьма полезной, правда, управлять ею было довольно сложно, потому что колесики так и норовили разъехаться в разных направлениях. Скорее всего, надо было просто приноровиться. Ну, а на этой можно перевозить лотки с семенами. Он оттолкнул вторую тележку в сторону и услышал за спиной звук, который в письменном виде, если бы Мода умел писать, выглядел бы вот как. Глуп. Обернувшись, он узрел пульсирующую в темноте компостную кучу. «Смотри, что я принес тебе к чаю», — довольно улыбнувшись, сказал он. И только потом увидел, что куча передвигается. А еще эта сила может накапливаться в определенных местах, продолжала госпожа Торт. Но почему она накапливается? Спросил Сдумс. Это очень похоже на грозу. Перед грозой в воздухе словно что-то сгущается. Примерно то же самое происходит и сейчас. Да, но почему? Как говорит один человек ведро, почему-то все живое перестало умирать. Что? Глупо, правда? По его словам, жизни продолжают заканчиваться, все как и раньше, только потом никто никуда не уходит. Остается болтаться по округе. Что, как призраки? Нет, не совсем. Скорее, как лужи. Если сложить вместе много луж, то получится море. Кроме того, призраки имеют чистое человеческое происхождение. Даже капуста не способна породить призрака. Ветром Сдумс откинулся на спинку кресла. Он представил себе огромное море, которое питается миллионами притоков, представляющих собой закончившиеся жизни недолговечных существ. Давление повышается, жизненная сила начинает выходить из берегов и заливать все вокруг. «Как вы думаете, смогу я поговорить с человеком?» Начал было он, но вдруг замолчал. Внезапно вскочив на ноги, Сдумс склонился над каминной доской госпожи Торт. «Госпожа Торт, вот эта штука давно у вас?» — спросил он, взяв в руку знакомый стеклянный предмет. «Это только вчера купила. Красивый, правда?» Сдумс потряс шарик. Он был почти таким же, как и те, что лежали под половицей. Снежинки вихрем взлетели вверх и медленно осели на миниатюрную копию незримого университета. «Этот шарик, что-то он напоминает. Ну, здание внутри само собой похоже на университет, но сама форма предмета почему-то вызывала ассоциации с завтраком». «Почему же? Почему?» — вполголоса спросил он. «Эти проклятые штуковины валяют сейчас буквально повсюду». Волшебники бежали по коридору. «А как именно расправляются с призраками?» «Откуда мне-то знать? Раньше такого вопроса не возникало». «Я где-то читал, что духа можно загнать, если я не ошибаюсь». «Загнать? Куда загнать? Мы что, должны будем гоняться за ними по всему университету?» «Нет, Арк-канцлер, так называется процедура по избавлению от всяких зловредных духов и призраков. А потом, когда ты их загонишь, они бесследно пропадают, и за ними не нужно никуда бегать». «Слава богам! Нам только не хватало носиться по университетским коридорам за какими-то там призраками. Что о нас подумают люди?» Раздался леденящий душу вопль. Он эхом отразился от темных колонн и арок и внезапно стих. Арк-канцлер резко остановился. Волшебники, не успев затормозить, налетели на него. «Похоже на леденящий душу вопль», — констатировал он и завернул за угол. «За мной!» Загремело что-то металлическое, а потом раздался целый букет ругательств. Что-то маленькое, с красно-желтыми полосками на теле, сочащимися ядом крошечными клыками и тремя парами крыльев, вылетело из-за угла и, завывая, как миниатюрная дисковая пила, пролетело над головой декана. «Кто-нибудь знает, что это было?» — слабым голосом произнес казначей. Существо погружилось над волшебниками и скрылось в темноте под крышей. «Но арк-канцлеру стоило бы держать себя в руках. Какой пример он подает?» «Пошли посмотрим, что там с ним и случилось», — предложил декан. «А стоит?» — усомнился главный философ. Они заглянули за угол. Арк-канцлер сидел на полу и растирал лодыжку. «Какой идиот оставил здесь это?» «Оставил что?» — не понял декан. «Эту проволочную хреновину на колесах!» — рявкнул арк-канцлер. Тут же рядом с ним материализовалось крошечное, похожее на паука, лиловое существо и юркнуло в щель.